Вильгельм Карлович Кюхельбеккер. Из поэмы «Кассандра» Василию Андреевичу Жуковскому посвящается. В уединенье сладком возрастая, в твой голос вслушалась душа моя, и се вдруг оперилась молодая, тобой впервые стал поэтом я. С того часа, меня не покидая, небесных муз прелестная семья мне подала восторженную лиру, мне показала путь к иному миру. Певец, прими певца родного дар, внемли, чему был первый ты виновник, и если мой тебя подвигнет жар, о, верь, мне лавром будет тот терновник, который растерзал мое чело, и гордый презрю я земное зло. 1822-1823 годы. Яков Карлович Грот. Жуковскому. Благодарю тебя, возвышенный поэт. Едва ступил я шаг на поприще мне новом, и вот уж слышу я твой ласковый привет, и сил мне придал ты своим волшебным словом. Благодарю. Священ мне будет твой совет. Я душу закалить хочу в труде суровом, награды только в нем искать даю обет. От суетности он пусть будет мне покровом. Хвала судьбе, сбылись давнишние мечты. Того, чье имя мне так драгоценно было, кто пел так сладостно, так нежно, так уныло, того узнал и я. Сей глаз, сии черты не в силах я забыть, а с памятью их, милый, мне будет спутником и гений красоты. 1838 год. Федор Иванович Тютчев. Памяти Василия Андреевича Жуковского. Я видел вечер твой. Он был прекрасен. В последний раз, прощаясь с тобой, я любовался им. И тих, и ясен, и весь насквозь проникнут теплотой. О, как они и грели, и сияли твои, поэт, прощальные лучи, а между тем заметно выступали уж звезды первые в его ночи. В нем не было ни лжи, ни раздвоенья. Он все в себе мирил и совмещал. С каким радушием благоволенья он были мне, о мировы, читал. Цветущие и радужные были младенческих, первоначальных лет, а звезды между тем на них сводили таинственный и сумрачный свой свет. Поистине, как голубь, чистый цел он духом был, хоть мудрости змеиной не презирал, понять ее умел, но веял в нем дух чисто голубиный. И этой духовной чистотой он возмужал, окреп и просветлел, душа его возвысилась до строю, он стройно жил, он стройно пел. И этот-то души высокий строй, создавший жизнь его, проникший лиру, как лучший плод, как лучший подвиг свой он завещал взволнованному миру. Поймет ли мир, оценит ли его, достойны ли мы священного залога? Или не про нас сказало божество, лишь сердцем чистые те узрят Бога? 1852 год. Николай Добролюбов. Из статьи о степени участия народности в развитии русской литературы. До какой степени Карамзин сблизил русскую литературу с действительностью, видно из творения его поклонника и последователя Жуковского. Мечтательность, призраки, стремление к чему-то неведомому, надежда на успокоение там, в заоблачном тумане, патриотические чувства, обращенные к русским шлемам, панцирям, щитам и стрелам, соединение державинского парения с сентиментальностью Коцебу — вот характеристика романтической поэзии, внесенной к нам Жуковским. Одно только из русской народности воспроизвел Жуковский в Светлане, и это одно суеверие народное. И, кажется, только в этом отношении романтическая поэзия и могла соприкасаться с нашим народным духом. Во всем остальном она отделялась от него неизмеримой пропастью. И однако же Карамзин и Жуковский получили в русском обществе такое значение, какого не имел ни один из предшествовавших писателей. Чем же объяснить это? Тем, разумеется, что оба они удовлетворяли потребностям того общества, которое их читало. Вопрос остается за тем, что это было за общество. Говорят, что Карамзина и Жуковского любит и знает Россия, и этому верят зело ученые люди, которые полагают, что они-то ученые, образованные и составляют Россию, а все остальное, находящееся вне нашего круга, вовсе недостойно имени русского. Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва, настоящий русский народ. А сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа. Вы, может быть, намерены возразить мне, заговоривши о преимуществах образованности, которая дает человеку власть над неодушевленной природой, над неразумными животными, и возвышает нас над толпой. Но погодите хвалиться вашей образованностью, по крайней мере до тех пор, пока вы не найдете средств обходиться без этой толпы или давать ей столько же, сколько она вам дает. Всякий закон, всякое приобретение, всякое положение, всякая вещь, наконец, тем лучше, чем большему количеству личностей или предметов доставляет пользу или удобство. А что же это за великое явление, которое в течение веков все ограничивается сотнями и тысячами людей, не обращая внимания на миллионы? И поверьте, что эти миллионы вовсе не виноваты в своем невежестве. Не они отчуждаются от знаний, от искусств, от поэзии, а их чуждаются и презирают те, которые успели захватить умственные достояния в свои руки. Если же им и дают что-нибудь вроде мертвых схоластических стихов вместо живой народной поэзии, то народ, естественно, отвращается от подобных прелестей, как вовсе не подходящих к его потребностям и к его положению. Кем же ограничивалась литература даже во времена Карамзина и Жуковского? Круг людей, требованиям которых удовлетворяли эти писатели, был, правда, шире прежнего. Ломоносовские и державинские оды восхвалялись и повторялись только людьми, не чуждыми придворной жизни. Повести Карамзина и баллады Жуковского перечитывались, можно сказать, во всем дворянском круге. Это и составляет значительный шаг вперед, сделанный Карамзинскую школой. Вместе с тем она неизбежно должна была теперь несколько спуститься к действительности, хотя все еще далеко не достигла ее. Что в прежней пиндарической школе было призрачное величие, то здесь призрачная нежность. Там великолепие, здесь достаток. Там гром и молния, здесь роса и радуга. Там фейерверки, здесь каскады. Там трубы и кимвалы, грохочущие славу князей на удивление смертных. Здесь арфы, призывающие простых детей природы наслаждаться чувствительностью. Здесь приближение к действительной жизни находим мы, по крайней мере, в том, что уже менее возбуждаются всякие страшилища и разрушители земного счастья. Литература сама еще не смеет подойти к действительности и объявить себя на стороне настоящего положения вещей. Но уже с меньшей охотой, чем прежде, восхваляет она то, что противоречит естественному порядку дел. В литературе, видимо, является наклонность к примирению с жизнью и характер консервативный. Теперь, если недовольство действительным миром и является, то уже не во имя каких-нибудь громких исключительных явлений, а во имя чего-то очарованного, как выражался Жуковский, во имя каких-то глубочайших стремлений человеческого духа, которых, однако же, поэт и сам не сознавал хорошенько. Такая перемена необходима должна была явиться при расширении круга людей, интересующихся литературой. Очевидно, что в древние времена какой-нибудь скальд, для которого весь мир заключался в высокородном рыцаре, его господине и милостивце, мог без зазрения совести с самым искренним восторгом петь его бранные подвиги, оставаясь совершенно равнодушным к страданиям человечества. Его ведь никто и не слышал из этого человечества. Он пел для своего рыцаря и его дружины. Если же какие-нибудь скованные пленники и присутствовали тут же во время песни, то их стоны и проклятия только возвышали славу певца и удовольствие доблестного рыцаря с дружиной. Нельзя было оставаться при таком же направлении в то время, когда не одна рыцарская дружина, но уже и мирные граждане стали интересоваться поэтическими созданиями. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.